такие высокие гости. Первое. Из конторы Агробазы к Морозовым прибежал дежурный, крикнул: «Сергей Иванович, срочно к начальнику, второй раз звонят. Скажи, что вышел, иду». Эти частые вызовы в контору, в управление, в поселковые учреждения, всегда срочные, без понятия о его занятости, всегда к людям в погонах и почти всегда по пустякам, вызывали у Морозова чувство протеста. Они подчеркивали его подчиненность, общественную неполноценность. Они напоминали Морозову, что он всего лишь приставлен к делу, и если проявит строптивость, то будет вышвырнут, отстранен, а то и хуже. Моральная удавка над каждым, кто прошел через се вост-лаг. Ходьбы от агробазы 7 минут, проверено. Очевидно, не к начальнику совхоза, тот приходит сам. Сергей еще издали увидел высокого человека в офицерском плаще. Он прогуливался туда-сюда перед конторой, руки назад. В стороне стояла черная эмка. Шофер сидел у открытой дверцы. Начальник совхоза стоял в стороне. «Здравствуйте, Морозов!» Незнакомый посетитель первым протянул руку. Плащ его распахнулся. Блеснул золотой генеральский погон. «Здравствуйте!» Сергей не знал, как величать посетителя. Тот догадался, сказал: «Меня зовут Иваном Семеновичем Сидоровым. Я начальник политуправления Дальстроя. И у меня, и у вас есть неотложное дело. Давайте пройдемся по полю, по теплицам. Я вам кое-что расскажу, а вы мне кое-что покажете». Неожиданность и некоторая боязнь столь высокого чина прошли. Оставалась неизвестная причина такой заинтересованности к совхозу и неловкость перед начальником совхоза, которого генерал вроде бы вообще не замечал. «Знаю», — сказал Сидоров, когда они пошли, «что вы здесь почти 3 года и кое-что успели сделать для хозяйства. Управление вашей работой довольно. А ведь агрономический опыт у вас небольшой, верно? До ареста вы поработали в колхозах менее 3 лет». А потом читал ваши статьи в Магаданской газете и журнале. Неплохо. Вы вообще владеете пером. Это мои сотрудники говорили. Они ведь все читают. Такова их работа. Сами-то вы довольны своим трудом, жизнью? Не жалуюсь. Сергей с трудом подобрал нейтральный ответ. «А семья как? Здоровье супруги?» «Спасибо!» И умолк. «Странные вопросы. Что ему моя семья?» Эта мысль беспокоила, как все непредвиденное. «В Дальстрое вами довольны», — продолжал Сидоров. «Вы подняли совхоз и как специалист на хорошем счету. Ну а мы, кажется, уже на месте. Это ваши теплицы. Первый блок. Он сильно просел, вытаяла вечная мерзлота. Понятно. Но давайте договоримся так. Я буду смотреть, делать замечания, а вы их записывайте. Есть блокнот? Да, вот он. А карандаш? Что такое? Забыл. Возьмите мое перо. Это Паркер. И генерал едва не угодил в лужу воды на дороге. Фу, как некрасиво. На входе. Засыпьте песком. А дверь, ворота. Поставьте новые, записали. В тепличном коридоре, куда не вошли, сразу стало пусто. Все разбежались по теплицам. Сидоров оглядел полки с цветами, кону стеклянной крыши. Надо вымыть стекла, они грязные. Цветы — это очень хорошо. Кто занимался? Ваша жена? Видно, хозяйка. Но почему все цветы в банках из-под американского фарша? Удобная, бесплатная посуда. Гончарных горшков у нас нет. Будут. Сколько надо? Морозов почему-то осерчал и резко ответил. 2000, не меньше. Запишите себе. Потом эти записи отдадите мне. 2000, так. А что там под стеллажами? О, да тут старая свалка. Ах, женщины, женщины. Все вычистить и убрать. Они шли по узкому проходу между стеллажами. На генеральском плаще появились белые полосы. «Осторожно, товарищ генерал, мы белим борта известью, она мажется. Надо белилами. Что вы, их днем с огнем. Запишите, сколько вам надо белил». Вот так они обошли три блока, где буйствовала зелень с плодами. Потом прошли по парникам, вышли на недавно привезенный ульи с пчелами, посмотрели, как снуют пчелы от ульев к теплицам, где открыты фрамуги. Работали на совесть. «Да, это вы умно придумали. Огурцов, помидоров станет больше, и работать легче». «Помидоры – самопылители, без пчел», – заметил Морозов. «Только огурцы». «Спасибо, не знал». Сидоров с интересом разглядывал белые полотнища, которыми укрывали ульи от ветра. «Что за буквы проглядывают на материи?» «Английские, мешки из-под муки, не отстирываются». «Сменить, записали?» «Сколько надо бязи?» «Метров 30-40». «Записано. А что за сарай?» «Мастерская. К ней мостик. Он за кустами». «Сарай перенесите. Мостик сделайте новый, красивый, чтобы не портил зеленый ландшафт. Дальше телятник и два коровника. Туда тропа». Они стояли на берегу ручья. От пасеки к пологой сопке уходило капустное поле. Хорошая выросла капуста, разлопушилась, лист закрыл борозды, кочаны только завязывались. Дальше серела дорога, за ней второе поле и сопки с мелким лесом, а на заднем плане белоголовый маржот. «Да, отличный вид!» Сидоров вздохнул. «И какая величавая гора! Редкостный пейзаж! А вообще Колыма удручающе однообразна, когда часто ездишь. А тут не скажешь, что край света. Что за горы белеют справа? Хребет Черского, за хребтом Аймекон, полюс холода в Азии. Смотрите, как много нового можно узнать с одной точки. В широте взгляда вам не откажешь, Морозов. Ну-с, а дело у нас вот какое. За 3 недели вы должны привести агробазу в самый наилучший вид, чтобы играла красками, плодами труда, понимаете? Оградите ее приличным забором, не из колючки, разумеется. Устройте въезд, дорогу без ям и бугров. Все потребное получите. Кораблину уже даны указания. Если что-нибудь непонятно, прошу спрашивать. А зачем все это? Сидоров помолчал, раздумывая.